Глава 21. Ночь прошла тяжело и беспокойно. Мне снилось, что я член этой несчастной семьи и вместе со всеми терплю муки. Долгие, тягучие медленные годы. А дрянной священник, чья жизнь была оплачена ценой наших страданий и невзгод, всегда рядом. Насмехающийся, пьяный. Наконец я проснулся и в самом тусклом из холодных серых рассветов увидел человека, сидящего у моей постели, старого, седого, в грубом крестьянском платье. «Ах!» — встрепенулся я. «Кто ты? Добрый человек!» Это был 44-й. Он объяснил хриплым старческим голосом, что пришел показаться мне, чтобы я признал его позже. Затем он стал невидимкой, и я, по его велению, тоже. Вскоре мы проплыли в морозном воздухе над деревней и опустились на землю в открытом поле за монастырем. Кругом никого не было, кроме худой, едва прикрытой лохмотьями старухи, сидевшей на промерзлой земле. Она была прикована к столбу цепью, затянутой вокруг пояса. Несчастная едва держала голову, видно, продрогла до костей. Это было очень грустное зрелище. Тусклый рассвет. Тишина. Лишь свистят и шепчутся ветры, да кружатся, гоняясь друг за другом над голой землей, снежинки. 44-й обернулся крестьянином и подошел к старой женщине. Она с трудом подняла веки, увидела перед собой доброе лицо и сказала умоляюще: «Сжалься надо мной. Я так устала и продрогла, и ночь была такая долгая-долгая. Зажги костер и избавь меня от мучений. Бедняжка, я не палач, но скажи, что для тебя сделать, и я сделаю!» Она указала на кучу хвороста. «Заготовили для меня. Возьми несколько сучков, запали их, глядишь, и я согреюсь. Там не убудет. Того, что останется с лихвой, хватит, чтобы сжечь мое изможденное высохшее тело. Будь добр, исполни мою просьбу». «Исполню», — ответил 44-й, положил перед ней сучок и зажег его прикосновением пальца. Вспыхнул, затрещал огонь. Женщина простерла над ним костлявые руки и глянула на 44-го с благодарностью, которую невозможно выразить в словах. Было странно и жутко наблюдать, как она радовалась и наслаждалась теплом дерева, припасенного, чтобы обречь ее на ужасную смерть. Наконец, подняв на 44-го грустный взгляд, она сказала: «Ты добр, очень добр ко мне, а у меня нет друзей. Я не дурная женщина, ты не думай, что я дурная. Просто бедная, старая и умом повредилась за эти долгие-долгие годы. Они думают, что я ведьма. Это все священник Адольф. Он схватил меня и приказал сжечь на костре. Но я не ведьма, нет, помилуй Бог! Ведь ты не веришь, что я ведьма? Скажи, что не веришь!» «Конечно, не верю. Спасибо тебе на добром слове. Как давно я скитаюсь, как давно у меня нет крыши над головой. Много, много лет! А ведь когда-то у меня был свой дом. Только не помню, где. 4 милых дочки и сыночек. Всю душу им отдала. Как их звали? Как их звали? Я забыла имена. Все они уже умерли, бедняжки, за эти годы. Если б ты видел моего сына! Он был такой славный! Он был художником! О, какие картины он писал! Однажды он спас утопающего! Или утопающую? Не помню. Словом, спас жизнь человеку, провалившемуся под лед!» Старуха вдруг утратила нить своих бессвязных запутанных воспоминаний и только бормотала что-то невразумительное, покачивая головой. Взволнованный ее рассказом, я прошептал на ухо 44-му: «Ты спасешь ее? Ведь как только отец Адольф узнает, кто она, он освободит старушку и вернет ее в семью. Благодарение Господу стоит только сказать священнику!» «Это невозможно», — ответил 44-й. «Невозможно? Почему?» «Ей на роду написано умереть в этот день на костре». «Да ты откуда знаешь?» 44-й молчал. Терзаясь неизвестностью, я предложил: В крайнем случае, я могу открыть ему глаза. Снова сделаюсь видимым. Это не предопределено. Чему не суждено быть, то не сбудется, прервал меня 44-й. Он поднес к огню еще один сучок. Вдруг из монастыря выскочил Верзила, выбил сучок у него из рук и заорал. «Что лезешь не в свое дело, старый дурак? А ну-ка, живо подбери сучок и тащи его обратно!» «А если не отнесу, что тогда?» Верзила разъярился. «Как смеет этот червяк так дерзко с ним разговаривать!» Он занес кулачище, намереваясь раздробить наглецу скулу, но 44-й перехватил кулак и стиснул его так, что послышался жуткий звук раздробленных костей. Верзила зашатался и пошел прочь, стоная и ругаясь, а 44-й подобрал сучок и бросил его в огонь, согревавший старую женщину. «Стань невидимкой!» — зашептал я. «Нам надо немедленно скрыться! Он скоро...» «Знаю!» — усмехнулся 44-й. «Соберет шушеру на подмогу и схватит меня». «Так почему ж ты медлишь?» «Зачем скрываться? И это предопределено. Всякому предопределению суждено исполниться. Но ничего плохого не случится». И служки прибежали, человек 6, схватили 44-го и потащили в монастырь. По дороге они нещадно молотили его кулаками и палками, пока он не обогрелся кровью. Я шел следом, дух-невидимка, и ничем не мог ему помочь. Они заточили 44-го в мрачную келью монастырского подвала, посадили на цепь и заперли дверь, пообещав, что еще займутся им, когда сожгут ведьму. Я был вне себя от беспокойства. Он же ничуть не тревожился. Сказал, что использует и эту возможность и приумножит славу мага, распространив слухи, что старый костолом — переодетый астролог. «Явившись сюда, они увидят лишь лохмотья своего пленника», — объяснил он, — «и тогда поверят слухам». И 44-й выскользнул из своей одежды, оставив на полу груду лохмотьев. Да. При всем своем легкомыслии он был мастер творить чудеса. Непостижимые чудеса. Мы проскользнули сквозь толстые стены, будто они были из воздуха, и направились за процессией монахов, поющих псалмы, к месту казни. Сюда уже стекался народ, и вскоре он повалил толпами. Мужчины, женщины, пожилые и молодые, некоторые несли на руках детей. Полчаса ушло на подготовку церемонии. Место казни обнесли веревкой, чтобы держать зрителей на расстоянии. За оградой установили помост для священника, отца Адольфа. Когда все приготовления закончились, явился и он с внушительной свитой и был торжественно припровожден на помост. Отец Адольф тут же произнес страстную проповедь. Он проклинал ведьм, друзей дьявола, врагов Бога, покинутых ангелами-хранителями, обреченных на адские муки. В заключении гневно осудил ведьму, которую предстояло сжечь, и запретил присутствующим ее жалеть. Пленница проявляла полное безразличие к проповеди. Ей было тепло и уютно, изнуренная страданиями и лишениями, она склонила седую голову на грудь и уснула. Палачи выступили вперед, подняли несчастную на ноги, крепко стянули цепь на ее груди. Пока подносили хворост, она сонно глядела на людей, столпившихся вокруг. Потом голова ее поникла, и она снова погрузилась в сон. Хворост кинули в факел, и палачи, исполнив свою миссию, отошли в сторону. Наступила тишина. Ни шороха, ни звука. Толпа глазела, раскрыв рты, затаив дыхание. На лицах застыло общее выражение. Смесь жалости и ужаса. Странное, поразительное оцепенение длилось не меньше минуты. Потом оно было нарушено, и все, у кого билось в груди человеческое сердце, дрогнули. Отец поднял малютку дочь на плечо, чтобы она лучше видела костер. Сизый дым окутал дремлющую женщину и поплыл в морозном воздухе. Алые языки пламени лизнули хворост снизу, пламя разгоралось все ярче и сильнее. Вдруг безмолвие разорвал резкий треск хвороста. Пламя взметнулось вверх и опалило лицо спящей женщины. Волосы ее вспыхнули, она издала пронзительный, отчаянный крик, и толпа отозвалась стоном ужаса. «Господи!» — взмолилась несчастная. Яви милосердие и доброту к грешной рабе Твоей! Сладчайший Иисус, да светится имя Твое, прими мою душу!» Пламя поглотило жертву, скрыв ее от зрителей. Адольф сурово глядел на плод своих трудов. В задних рядах народ зашевелился. Прокладывая себе путь в толпе, к священнику подошел монах с каким-то известием, очевидно, приятным для Адольфа, судя по его жестикуляции. «Не расходитесь!» — крикнул священник. «Мне сообщили, что заклятый злодей-астролог, этот сын дьявола, пойман, хоть и принял обличие старого крестьянина и теперь сидит на цепи в монастырском подвале. Он давно приговорен к сожжению, никакого разбирательства не будет. Его час пробил! Развейте по ветру пепел старой ведьмы! Расчистите место для нового костра! Бегите! Ты! Ты! И ты! Тащите сюда колдуна!» Толпа оживилась. Вот это зрелище было им по вкусу. Прошло минут 5-10. В чем дело? Адольф проявлял все больше нетерпения. Наконец гонцы явились, крайне удрученные. Они сообщили, что астролог исчез. Исчез, несмотря на засовы и толстые стены, а в келье осталось лишь его тряпье. И они подняли это тряпье на всеобщее обозрение. Толпа онемела. Она была потрясена и разочарована. Адольф разразился проклятиями. «Удобный случай», — прошептал 44-й. «Я обернусь астрологом и еще больше укреплю его репутацию. Только посмотри, какой сейчас поднимется шум». В следующий момент в гуще толпы началось замешательство. Люди в ужасе расступились, и взором предстал мнимый астролог в сверкающем восточном одеянии. Он был бледен от испуга и пытался скрыться. Но скрыться ему не удалось, ибо здесь был некто, похвалявшийся, что не боится ни дьявола, ни его слуг, Адольф, которым все восхищались. Испуганно отпрянули другие, но не он. Адольф бросился вдогонку за колдуном, поймал его, одолел и громким голосом приказал: «Именем Господа нашего повелеваю тебе, покорись!» Грозное заклятие! Его могучая сила была такова, что астролог зашатался и упал, будто сраженный ударом молнии. Я сочувствовал 44-му совершенно искренне от всего сердца и все же радовался, что он, наконец, изведал на себе могущество Господнего имени, над которым он так часто и опрометчиво насмехался. Но теперь каяться поздно, слишком поздно, грех не простится ему во веки веков. Ах, почему он меня не послушался? Тем временем в толпе вовсе не стало трусов. Осмелели все, жаждали помочь притащить жертву на костер. Накинулись на мнимого колдуна все разом, как разъяренные волки толкали его из стороны в сторону, били кулаками, пинали и всячески поносили. Колдун стонал, обливался слезами и молил о пощаде, а священник, ликуя, глумился над ним, похвалялся своей победой. Колдуна быстро привязали к столбу, разложили под ним хворост и подожгли. Бедняга хлюпал носом, плакал, молил сжалиться над ним. В своем роскошном фантастическом одеянии он являл собой полную противоположность бедной смиренной христианке, так храбро встретившей смерть незадолго до него. Адольф воздел руку и торжественно изрек: «Изыди, проклятая душа, в обитель вечной скорби!» При этих словах плачущий колдун сардонически расхохотался священнику прямо в лицо и исчез, оставив на цепи у столба лишь обвиснувший плащ. Потом я услышал, как 44-й прошептал мне на ухо: «Пойдем, Август, завтракать. Пусть эти звери глазеют и слушают, раскрыв рты, как Адольф объясняет им необъяснимое. Он на такие дела мастер. Пожалуй, к тому времени, как я закончу возиться с астрологом, у него будет блестящая репутация, как ты думаешь?» Значит, он притворялся, что его сразило имя Господа. Это была лишь богохульная шутка. А я, наивный чудак, принял ее всерьез, поверил в его раскаяние, возрадовался душой. Меня мучил стыд. Стыд за 44-го, за себя. Поистине, для него нет ничего святого, он фигляр до мозга костей. Смерть для него — шутка. Его безумный страх, горючие слезы, отчаянная мольба — не более чем пошлое фиглярство. Единственное, что его занимает, Репутация мага, будь она проклята! Я был возмущен до глубины души. Мне не хотелось с ним разговаривать. Я ничего ему не ответил и ушел. Пусть сам с собой, без помех, обсуждает свой гнусный спектакль. Пусть снова его разыгрывает и нахваливает сколько ему угодно.